Глава 11. Ляля, ты не поверишь. Володя, голос Келлера просто ворвался в мою голову, принеся как облегчение от того, что мы снова вместе, так и головную боль. За этот месяц приключений я забыл, что такое обоюдная связь. Привет, я улыбнулся, рад тебя слышать. В который раз радуюсь, что я не человек, его довольство я чувствовал через нашу связь. Тут все тебя похоронили, кроме наших. Ни у кого из нас и доли сомнений не было, что ты не выкарабкаешься. В смысле похоронили? Ты не помнишь, что ли, свой бой? Хмыкнул Келлер. Эпичная битва диктатора и берсеркеров, закончившаяся твоей гибелью. Последние галактические новости в этом месяце. Там больше избиений младенцев было, а не битва, сморщился я от воспоминаний. Базы прижали меня огнем, и пришлось убегать. «Видимо, из-за концентрации огня по тебе гиперпереход остался незамеченным», — рассчитал он данные. «В любом случае нужно оповестить галактику, что ты жив, или лучше сказать, что мы тебя собрали заново». «Шутник», — хмыкнул я, — «говори, что хочешь». Тут одна мысль оборвала мои дальнейшие словоизлияния. «Постой, если все думали, что я мертв, то Наташа...» Много ревела, но заразилась общим настроем, что тебя так просто не убить. Я облегченно вздохнул. Тогда оповести ее, пожалуйста, что я жив и скоро буду. Конечно. Извините, что вторгаюсь в столь эмоционально раскрашенный разговор, донесся до меня голос существа, который был рядом со мной. Володя, голос Келлера похолодел градусов на 200. «А, да, я закашлялся, нужно было сначала сказать самое главное Келлеру, а потом уже расспрашивать про новости. Я тут нашел живого иллидианца». «Я не спрашиваю, кого ты нашел, я спрашиваю, как он слышит и общается с нами». «Ну, он это, как бы из расы предтеч, мой голос становился все тише. Я почувствовал, как Келлер собирает все доступные ресурсы, чтобы отразить атаки или усилить свои мощности». И ты притащил его к нам в галактику? Иногда я забывал, что ИИ не человек, а машина, которая под влиянием нашей связи научилась испытывать подобие чувств. Вам нечего бояться, и ледянец был в своей обычно надменно спокойной манере. Такой феномен, как приобретенный разум, доступный лишь биологическим видам, конечно, интересен мне как исследователю, но я не собираюсь ничего рушить и вмешиваться. «Я думаю, тебе придется это сделать», — Келлер ответил ему. «Вы придумали и разослали машину-убийцы по вселенной. Вам и нести за это ответ». «Предлагаю обсудить это после того, как я ознакомлюсь с происходящим». «Хорошо», — решил я, пока Келлер не начал приводить новые аргументы. «Лети на мою базу. Вы каким составом дышите? Что едите?» «Мне без разницы. Я могу преобразовать любой газ для жизнедеятельности тела. Пища также подойдет любая». «Тогда тем более», — облегченно вздохнул я. «Келлер, подготовь, пожалуйста, апартаменты на моей базе и предупреди Наташу, что у нас гость». «Твоя самка?» «Не твое дело», — отрезал я. «Если терпеть иллидианца при обсуждении общих проблем я еще мог, то пускать его в свою личную жизнь точно не собирался. Пусть ему и хреново тучи миллионов лет, никакого пиетета я к нему не испытывал. В конце концов, у меня хватило сил и ума высвободить его из того саркофага». «Думаю, не стоит об его появлении объявлять галактике», — предложил мне Келлер. «Мне кажется, это будет для нее слишком». «Хорошо, тем более сделать это будет никогда не поздно», — легко согласился я. Встречу с Наташей описывать нет смысла. Девушка была так рада меня видеть, что не отходила от меня ни на минуту, словно боялась опять потерять. Меня это немного напрягало, но я смирился, считая, что это со временем пройдет. Она ведь считала меня погибшим. К тому же мои мысли и время были заняты предтечь, который так активно окунулся в информацию с Голонета, что мне становилось страшновато. Его скорости восприятия информации и ее обработки казались безграничными. Келлер все более и более ворчал, что зря я притащил его в нашу галактику. Его мотивы и поступки для нас были неизвестны, поэтому мы старались, как могли, контролировать все, что он делает. Хотя он лишь сидел в одной комнате и считывал информацию из сети. «Владимир, мы можем поговорить?» Иллидианец обратился ко мне, как обычно, мысленно, заставив вздрогнуть и оторваться от губ девушки. Виновато на нее посмотрев, я постучал себе по голове пальцем. «Это срочно?» «Думаю, я готов поговорить с вами обоими». «А уж как мы-то заждались», — язвительно прокомментировал Келлер. «Давай, Володь, приходи в рубку Иллидианца, там мы поговорим». «Келлер?» — спросила Наташа, видя, что я подвис. «Наш долгоживущий друг», — поморщился я, вставая и одеваясь. «Келлер?» «Прости, дорогая, но нужно пойти поговорить». «Без меня?» — она слегка поникла. «Все равно мы мысленно общаемся, так что я не смогу обращать внимание на тебя», — пожал я плечами, но нагнулся и поцеловал ее. «Не волнуйся, постараюсь быстро». «Добрый день», — поздоровался я по привычке голосом, зайдя в его каюту. Иллидианец не шелохнулся, но хотя бы ответил по мысли речи. «Не понимаю я бесполезную информацию, которую по большей части вы говорите, но это ваша галактика и ваши правила». Я смирился. «Хорошо, тогда к делу», — я не моргнул и глазом на очередное высокопарное заявление. «Я проанализировал полученную информацию и пришел к выводу не вмешиваться в текущую ситуацию», — огорошил он нас. «То есть ты спокойно будешь смотреть, как ваши создания убивают жизнь в нашем секторе?» Даже Келлер возмутился от такого заявления. «Напомню, что именно ваша раса несет ответственность за появление берсеркеров», — уточнил я. «Это верно, но имея перед собой общую картину, я вижу, что вы справитесь и без моей помощи. Мое вмешательство будет слишком сильно для равновесия Вселенной». Я закатил глаза от чуши, что сейчас услышал. «Какое нахрен еще равновесие?» Я был полностью согласен с Келлером, он просто опередил меня эмоциональной реакцией на слова предтечи. «Ты еще скажи, что боги существуют и душа бессмертна». «Это так», — спокойно подтвердил чужой. «Володя, я сейчас ему чем-то тяжелым ударю по голове». «Я могу сам это сделать. Предтечь, ты вообще нормальный? Мы позвали тебя помочь нам с вашими же роботами. Просто выключи их всех, а не задвигай нам тут темы про богов, души и прочую ересь». «Я донес до вас информацию, что делать с ней дальше решать вам», — спокойно ответил он. «Хотя бы намекнуть можно? Я едва сдерживался. Каждый день берсеркеры уничтожали планеты. Я потратил время и силы, чтобы найти ключ и Иллидианца. Чтобы получить по итогу свои проблемы, решайте сами». «Ключ?» — размышлял он долго, но все же ответил. «Все есть в нем». «Очень информативно». От злости я встал и вышел из каюты, направившись к лаборатории, где я оставлял свое тело при переносе сознания на корабль. «Келлер, начни прокручивать, пожалуйста, у него в каюте все картины разрушений, что оставляют за собой берсеркеры. Пусть любуются». «Хорошая мысль, Вов, так и сделаем». После взбесившего нас предтеча разговаривать не хотелось совершенно, поэтому я перенесся на ключ и задумался. За это время я все тут перебрал и структурировал. Какая информация прошла мимо меня? Внезапно я вспомнил, как я начинал структурировать информацию по кораблю. Я собирал ее и сам разносил по типам, откидывая то, что не понимал, в сторону для дальнейшего разбирательства. Позже я, конечно, часть откинутой информации разобрал, но осталось еще несколько непонятных фрагментов, с которыми я не знал, что делать. Развернув перед собой сразу все фрагменты с моей личной информационной свалки ключа, я крепко задумался. «Келлер, не могу говорить с этой нудятиной, может, ты взглянешь?» Наконец признался я в своем бессилии. «Запрос на удаленное подключение», — тут же сказал мне ИИ корабля. «Разрешить однократное подключение». «Наконец-то ты меня пустил сюда», — радостно признался Келлер, только что не потирая свои виртуальные ручонки. «Спокойно, Маша», — охладил я его. «Будешь хулиганить тут, отключу обратно». «Что за недоверие между партнерами?» — возмутился он. «Я сам еще не очень в этом корабле разобрался, так что не готов, чтобы кто-то кроме меня его сломал», — успокоил я его. «Так что, пожалуйста, посмотри только конкретную информацию, к которой я предоставил тебе доступ». Молчание продлилось дольше, чем я ожидал от высокомощного ИИ, каким был Келлер, но я не отвлекал его. «Без Элидианца не разобрать», — наконец заключил он. «Слишком много уникальных слов и непонятных значений. Даже сопоставив все известные нам слова, я не смог разобрать целиком значение этих пунктов». «Да ты же видел», — с горечью сказал я, — «упертый баран». «Ну тогда вариант один остается у нас — клаксоны. Предлагаешь пустить их в нашу галактику? Так уверен, что сможешь их всех контролировать?» — усомнился я. «Всех нет, конечно», — признался он, — «большую часть». «Тогда вернемся к нашему старому спору о том, как бы мы ни открыли ящик Пандоры. Риск, Володя, есть, но выбора у нас больше нет». Элидианец был последней надеждой. «Хорошо, решение далось мне тяжело, но Келлер был прав. Выхода не оставалось. Либо клаксоны, либо наше уничтожение. За время, пока я отсутствовал, было уничтожено еще десяток звездных систем. Паника среди населения все росла и росла, хотя я и удивлялся, почему все так медленно и инерционно происходит. Раньше галактика буквально сразу же взрывалась новостями и социальными сетями о любой значимой проблеме. Сейчас же были заметны лишь редкие всплески репортажей и сухие сводки потерянных систем. Запрос на удаленное подключение внезапно ворвался в наш разговор ИИ ключа. Разрешено однократное подключение. Я, к счастью, знал только еще одно существо, кроме Келлера, которое могло сделать подобное подключение. «Я принял решение расшифровать вам данные ключа», — прошелестел голос предтечи. «Разрешите доступ». «Чего вдруг?» — подозрительно спросил я. «Картинки разрушений понравились?» «Нет», — просчитал потери Вселенной от действий берсеркеров на несколько световых лет вперед. «Считаю, что наши действия уже поколебали чашу равновесия. И поскольку я лично не буду вмешиваться в ваши действия, моя помощь не будет расценена как большой противовес». «То есть все так же признаешь, что ваше вмешательство повлекло за собой гибель многих галактик?» — ехидно осведомился я, пряча за этим свою радость. «Да. Доступ на корабль. Разрешить однократно с подтверждением вносимых изменений», — приказал я ИИ. За несколько секунд неопознанные данные превратились в читабельный текст на общегалактическом с привязкой координат. «Это...» — я едва кинул взгляд на получившиеся координаты, как у меня словно наступило прозрение. «Ваш мир?» «Точнее, система, куда мы поместили центральный мозг управления берсеркерами». «Отлично!» — сразу воодушевился Келлер. «Володя, доверишь мне спланировать?» «Конечно». «Спасибо тебе», — обратился я к Элидианцу, но сразу замялся, и если бы был в своем теле, то непременно покраснел бы. «Прости, я так и не узнал твоего имени». «Это не важно. Можете звать меня как угодно. Мы не используем примитивных обозначений». «А как вы тогда друг к другу обращаетесь?» — удивился я. «Ты же ко мне обращаешься мысленно, и проблем не возникает». Крыть такое заявление было нечем, и правда, я так привык к мыслеобщению с Келлером и кораблями, что порой, когда Наташа обращалась ко мне устно, все время сначала пытался ответить ей мысленно. К тому же Элидианец был прав. Для того, чтобы обратиться мысленно, нужно было всего лишь представить того, к кому ты обращаешься, и все. В фамилиях, именах или порядковых номерах действительно не было нужды. «Чем хочешь заняться?» Чтобы скрыть собственную неловкость, я обратился к предтечу с вопросом. «Мы будем заняты разработкой и осуществлением плана по нападению на центральную систему берсеркеров. Не хотелось бы, чтобы ты заскучал». «Мне неведомо это чувство», — бесстрастно ответил тот. «Тем более я решил участвовать в вашей операции». «В смысле?» — я был поражен. «Только несколько часов назад сказал, что не будешь нам помогать, а теперь и координаты сообщил, и в бой рвешься». «Ты меня неправильно понял, человек. Я решил помочь не вам, а себе. Как только вы отвлечете на себя основные силы берсеркеров, я подчиню себе их центральный мозг. Просто уничтожить планету с его нахождением будет мало. Он может переключиться на другие мощности. Так что только перехват управления может помочь». «Володя, мне не по себе от такого признания», — молчавший Келлер вмешался в разговор. «А кто даст гарантии, что, завладев берсеркерами, Он не повернет их против нас. Если бы я планировал поступить подобным образом, зачем мне тогда вам в этом признаваться? Резонно задал вопрос предтеч. Келлер, он прав, тем более у нас и выбор-то небольшой. С неохотой, но все же признал я правоту его слов. У меня главный вопрос тогда. Что ты планируешь делать, овладев такими силами? Поинтересовался он у иллидианца. То же, для чего они и были сделаны. Продолжу изучать Вселенную, раз равновесие дает мне второй шанс. А если ты умрешь, они опять выйдут из-под контроля. До этого не дойдет. Или к этому времени я что-то придумаю, как обезопасить вас от них. Обещает он, конечно, красиво, нечего сказать, проворчал Келлер. У нас все равно нет выхода. С каждой новой уничтоженной системой мы теряем контроль и уважение. Хочу, чтобы это быстрее закончилось. Постарался я отвлечь его от мыслей, которые терзали и меня. Ведь и правда, как только он получит контроль, все свои обещания может сразу забыть, и мы с ним уже тогда ничего не сможем сделать. Мы-то от двух волн-то едва можем отбиться, так как скованы планетами. А уж что будет, если в нашу сторону двинутся все силы берсеркеров? Страшно было и подумать о таком. Хотя подготовка к нападению прошла в строжайшей тайне, но трудно было скрыть от галактики тот факт, что все боеспособные крупные соединения внезапно ушли с защиты планет. Везде, и в новостях, и среди простых людей, все чаще слышались голоса о том, что Миклар не могут остановить берсеркеров, и защита их никчемна. Хотя стараниями Келлера проводилась кампания о том, что мы перегруппировываем силы, но нужно было действовать быстрее, пока в галактике не начался бунт, а до этого оставалось совсем чуть-чуть. Я как мог торопил всех, но после примерной оценки сил мы поняли, что потребуется подключить к атаке дастеры всех наших подконтрольных даготов клаксон, именно поэтому операция все откладывалась и откладывалась. Келлер говорил, что ему нужно получить обоснование у королевы, чтобы увести 3 дагота из 10 в неизвестность, если мы хотим и дальше использовать клаксон. Можно было, конечно, и просто их увести, но тогда это было бы изменой, и о возвращении их можно было забыть. Келлер планировал сделать все в рамках закона, чтобы позже, после нашей победы, продолжить свою деятельность среди насекомых. Я ему пытался намекать, что они могут и не вернуться из боя, но получал ответ, что лучше все планировать наперед. Раздрай в галактике, бунты на планетах, вторжение клаксон, которое, конечно же, мы не смогли скрыть от общественности после всех тех ужасов, что про них напоказывали. Вот такой мы оставили после себя общую галактику, отправляясь в поход. Это я с горечью вынужден был признать, когда, наконец, все силы были в сборе, и гигантская группировка сил, масштабнее которой еще не знал этот мир, ушла в гиперпереход. Наши разведывательные корабли под невидимостью не теряли времени даром и заполонили все окрестные системы рядом с теми координатами, к которым мы направились. Именно получаемые от них данные позволили нам узнать численность берсеркеров в системе и окрестных звездных системах. Центральная система, где располагалась база центрального мозга, была по сути очень похожа на солнечную. 6 планет, вращающихся вокруг звезды класса G2. Вот только они были полностью выработанными и мертвыми. То же было и везде рядом, чтобы поддерживать те темпы волн, что берсеркеры отправляли во Вселенную. Вокруг них были выработаны миллионы звездных систем. Полностью мертвые, а чаще всего с холодными и остывающими звездами, из которых роботами убраны все нужные им для строительства вещества, они представали страшным зрелищем перед нашими взорами. Я видел, даже предтеча проняло такое опустошение, хотя он в этом и не сознался. Когда я попросил прокомментировать, так ли он хотел видеть и нашу галактику после того, как берсеркеры сметут последнюю угрозу в виде нас. «Я не хочу, чтобы наша галактика стала такой». Наташа стояла рядом со мной в рубке нашей базы. Поскольку мне не удалось уговорить ее остаться, то пришлось лететь на передвижной базе, а не на ключе. На него я планировал пересесть, как только начнется заварушка. «Согласен с тобой», — отозвался Келлер. «Страшно подумать, ведь еще недавно я сам был таким, простой и бездушной машиной». «Какой план?» — Я пока анализирую данные от разведчиков, но уже ясно, что надо атаковать двумя волнами. Первая, основная, отвлечет на себя все внимание берсеркеров, а вторая, в которую войдешь ты, Володя, вместе с предтечь, устремится сразу к центральному мозгу. Самое главное — обезвредить его, иначе неизвестно, как обернется дело. Хорошо, тогда занимайся атакой основной волны, а я продумаю нашу атаку и подберу себе напарников, резюмировал я совещание. Едва мы дошли до каюты, как девушка крепко обняла меня и заплакала. «Ты чего?» – удивился я. Она молчала и лишь плакала у меня на плече. «Наташ, я боюсь, так же, как и тогда. Ты исчез, и все думали, что ты погиб. Боюсь снова пережить это», – наконец произнесла она, чуть от меня отдалившись. «Но ведь другого пути нет». Да, я притянул ее к себе и нежно поцеловал. Другого пути нет. У нас всего один шанс закончить эту войну, иначе мозг может вернуть к себе отправленные ранее волны, и у нас просто не хватит ресурсов атаковать его во второй раз. Так что да, у нас всего один шанс, и никто не может остаться в стороне. Тем более я. «Я и не прошу тебя остаться», — всхлипнула она, успокаиваясь и нежась в объятиях. «Но просто боюсь снова остаться одна». «Ты и так уговорила меня самой участвовать в бою, так что далеко мы не будем», — хмыкнул я. «Только ты пойдешь в первой волне, так как там нужна большая огневая мощь, а там, где буду я, нужна скорость и маневренность». «Вы определились с датой?» «Нет, еще не все силы подтянулись, да и клаксоны запаздывают, но 2 недели у нас точно есть». «Свозишь меня на землю?» — неожиданно попросила она меня. «Наташ, нужно столько успеть», — начал говорить я, но осекся. «Я ведь могу планировать, находясь и на корабле вместе с ней, а уж подобрать быстрый корабль, который при наличии теперь врат в Солнечной системе довезет нас до Земли, будет не проблема». «Хорошо, тогда полетели прямо сейчас». У девушки расширились глаза от удивления. «Ты не шутишь?» «Полетели», — махнул я рукой. «Келлер, я отлучусь. Пересылай, пожалуйста, мне всю доступную информацию от разведчиков». Келлер, который обычно ворчал и был недоволен, когда я отвлекаюсь от важных дел, в этот раз лишь промолчал. Видимо, он, как и я, понимал, что не все могут пережить этот бой. Даже если он восстановит себя на других серверах, но и ему придется уйти из галактики, если мы проиграем. Ведь то количество кораблей, которые мы сейчас отправляем в атаку, нельзя будет восстановить за короткие сроки, а за это время берсеркеры полностью уничтожат общую галактику. Неделя промелькнула как один день. Я смог многое успеть показать Наташе на Земле, провести ее по всем живописным местам и основным культурным столицам мира, и срок, отпущенный мне самому себе, закончился. Все больше я погружался в схемы и видеоотчеты, все больше отпускал Наташу под охраной телохранителей гулять без меня. Так и подошли к концу наши каникулы. Она подошла ко мне воскресным вечером и, обняв сзади, тихо сказала: «Спасибо, Володь. Что бы ни случилось с нами, я буду помнить это время». «Что за паническое настроение?» — возмутился я. «Шансы на победу всегда есть, и если идти в бой с таким настроем, точно ничего хорошего не получится». «Хорошо», — она ткнула своим острым кулачком мне в бок. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Наверное, нет, я сегодня не лягу спать, так что побудь пока без меня». Я даже не заметил, как девушка ушла, поскольку почти сразу погрузился в размышления. Мне все больше нравилась одна система, которая состояла почти целиком из астероидных полей, и хоть и была в 3 звездных системах от центральной, но в ней можно было отлично спрятаться и дождаться, когда основные силы отвлекутся на первую волну. Гравитационные составляющие были там так перекручены, что даже крупное соединение кораблей может оказаться незамеченным. Нужно было уточнить этот момент, жаль, я сам не могу быть там. Или могу. Тут я понял, что лететь на корабле мне не обязательно до нашей базы. Я могу вызвать ключ, перенестись на него сознанием, а мое тело довезет и положит в криокамеру Наташа. Эта мысль мне очень понравилась, тем более можно будет заодно и поэкспериментировать, насколько далеко, находясь от ключа, я могу попасть на него своим сознанием. Нужно было только сказать об этом своей любимой. Наташа сразу же согласилась. Видимо, наша поездка дала ей необходимый положительный заряд и веру в будущее. Поэтому я лег рядом с ней на кровать и попытался потянуться сознанием к своему кораблю. Секунда, и я ощутил знакомое покалывание во всем теле. «Приветствую вас на борту, сеятель», — привычно выдал ИИ. «Ничего себе», — я был поражен. «Находясь в неделе пути и черт знает сколько световых годах от ключа, я сознанием оказался на нем всего через секунду, как пожелал этого». «Распоряжение, сеятель», — вмешался ИИ, прервав мои восклицания и подсчеты расстояния, на которое я переместился силой воли. «Да, перемещаемся в систему 194-53-21-4-1, только осторожно и включив маскировку, нас не должны заметить. Слушаюсь». С ИИ на борту все же было удобно, можно было отвлечься на другие мысли, а ему оставить управление кораблем. Я прикидывал, как можно провести незаметно корабли и какой состав себе взять. Одно было точно. Никаких суперов, авианосцев или ракетных крейсеров, только линкоры и легкие крейсера поддержки. Максимум мобильности и скорости. Как никогда тут сработает старая воинская поговорка, что скорость движения войска равняется скорости движения самой медленной его единицы. Так что и подбирать буду тех, кто на сейчас обладает наиболее современными кораблями или прошел глубокую модернизацию. Насчет опыта можно было не волноваться, с той поры, как берсеркеры пришли в нашу галактику, не было ни одного Миклар, который бы не поучаствовал хотя бы пару раз в мясорубках. Пока продолжался полет, я обдумывал странность в поведении предтеч. То сначала отказался помогать наотрез, то решил поучаствовать как в переводе слов, так и в атаке на базу. Все это мне не нравилось, никто из нас не понимал, что творилось у него в голове. За ним нужно было присматривать. Выход из гиперпространства через неделю полета я воспринял с большой радостью, так как завораживающая поначалу картинка гипертуннеля быстро приелась и хотелось действий, а не томительного ожидания. Маскировка включена. Насколько правильным было решение появиться в отдаленной системе, я понял сразу. Я никогда еще не видел столько кораблей в одном месте. Ряды и ряды кораблей простирались во все стороны и объемы. Под прикрытием маскировки я не стал запускать сканеры и следящие системы, чтобы себя не обнаружить, и постарался короткими импульсами подогнать ключ к одному из рядов торов. Там я почувствовал себя в относительной безопасности, поскольку можно было затеряться в этих пока безжизненных рядах машин. Я оказался в системе, где работали верфи по производству кораблей. И движение дронов, которые возили огромные контейнеры к ним, а затем пустые выходили на дальнюю орбиту системы и исчезали в гипере за новым грузом, было настолько плотным, что можно было просто телом ощутить все величие местной стройки. ИИ корабля подсчитал, что кораблей в этой системе хватит на две волны, а это значило, что мы недооценили количество кораблей, которые производили на верфях рядом с миром, где находилась планета с центральным мозгом берсеркеров. Придется делать более тщательную разведку, поскольку я не сомневался, что всего одна команда от него на активацию, и вся эта бездвижная армия двинется на подмогу, и это еще неизвестно, сколько защиты у самой планеты. У меня было, конечно, желание подобраться под маскировкой к планете и жахнуть со 100% мощностью главного калибра, но вот только две вещи меня останавливали. Я не знал, смогу ли я нанести урон, и вторая, смогу ли вообще подобраться. Пока берсеркеры не знали, что мы здесь, это давало большое преимущество в атаке. Так что я планировал закончить облет как можно больше систем вокруг и уточнить точное количество верфей и скоплений кораблей. В голову также пришла хорошая идея, как можно с пользой использовать время, пока остальной наш флот собирается. Вот только нужна будет помощь ученых, ну и пара кораблей для транспортировки сюда подарков. Я смог себя поздравить спустя две недели. Метания между системами берсеркеров и одного из наших научных центров завершились, и все было готово. Причем не только у меня, флот Клаксон также был собран и готов к перемещению в системы берсеркеров. Мы решили пустить его в первых рядах, так как тараканов было просто не жалко. Мы собирались кинуть их на прорыв, а когда они увязнут в защите, прийти им на помощь, атаковав флот берсеркеров с двух сторон. Те системы, в которых были приготовлены до поры до времени мои подарки, Я указал своим флотом на карте и категорично не рекомендовал там появляться. Володь? А, да, привет. За работами я совсем забыл про Келлера. У меня все готово. Вижу, и у тебя тоже подготовка закончена. Да, время определили. Через 2 дня все будут по местам. Вот только не нравится мне эта затея с захватом планеты. Может, просто расстреляем ее и мозг. Он как будто прочитал мои мысли. Слушай, я тоже хотел тебе сказать об этом. С таким количеством кораблей, не говоря уже про мощности ключа, может, не стоит нам так рисковать? Ведь мы только со слов Иллидианца и расшифровок, с которыми опять же он и помог, знаем, что нужно перехватить управление берсеркерами, а не просто уничтожить мозг. У нас не сильно большой выбор, он был так же озадачен, как и я. Либо мы верим ему, либо нет. Повисла пауза. Думаю, нужно за ним присмотреть, решил я. Он же полетит на своем корабле, так что буду держаться рядом с ним, а там посмотрим. «Тогда я тебя вызову перед атакой», — отключился он. Оставшееся время я посвятил последним приготовлениям и тренировке со своим флотом, что я набрал для своей атаки. Надеюсь, я никогда такого не увижу. От открывшейся картины у меня одновременно захватывало дух и становилось страшно. Сотни тысяч кораблей замерли перед атакой, и куда только хватило взгляда, были только черно-белые корпуса. В последний момент, когда прибыли все клаксоны, которые подчинялись разуму Келлера, нам открылась еще более сюрреалистичная картина. Гигантские пирамиды дастеров, вокруг которых вились более мелкие по сравнению с этими гигантами корабли, казалось, перекрыли собой сияющую звезду системы. Я тоже поражен. Такое количество кораблей в одном месте, кто бы мог подумать. Даже Келлер не остался равнодушным. Когда начинаем? В наш диалог вклинился предтечь. «Куда встать моему кораблю?» «Ты держись за мной, все время, и постарайся не отставать», — ответил я. «Когда пойдет атака клаксонов, мы дождемся, когда подтянутся основные силы берсеркеров. И тогда Келлер свяжет их боем и даст нам время прорваться к планете». «Хорошо, тогда я буду ждать». Время бежало неумолимо, и я успел лишь поговорить с Наташей и еще раз проверить сигналы своих закладок, как флот пришел в движение. Гигантские пирамиды устремились в гиперпереход, чтобы спустя десяток минут вынырнуть в центральной системе берсеркеров. В отличие от своих кораблей, которые передавали мне картинки со своих визоров и сканеров, за тараканами я мог наблюдать только с ракурса находящихся в невидимом режиме разведчиков. Но и так было понятно, что их появление оказалось неожиданным. Невидимые в космосе выстрелы их орудий просто разрывали всю окружающую материю перед ними. Верфи, корабли, астероиды, дроны — все просто исчезало и разрывалось на атомы. С десяток минут они очень бодро двигались вперед. Как сначала с одного направления их движения, а потом с другого, стали распухать вспышки странных синеватых пузырей. Что за хрень? В эфире, настроенном только на командный состав флота, было тихо, поэтому голос одного из моих адмиралов заставил меня вздрогнуть, вызвав вслед за моей судорогой судорогу ключа. Все же мои человеческие привычки полностью влияли и на корабль, пока мы были единым целым. Ответ был получен почти сразу, когда пузыри стали лопаться, а на их месте оказались корабли берсеркеров, сплошь одни торы. «Какая-то адаптация технологии врат», — предположил другой адмирал. «Вот бы нам такую». «Рано пока об этом думать», — оборвал их Келлер. «Володя, в системах с верфями есть движение?» Я только хотел ответить, что нет, как постоявшим недавно недвижимыми статуями кораблей словно прошла судорога, и они очнулись. Корабли начали неспешно, но целеустремленно перестраиваться. «Так, всем разведчикам покинуть системы с подарками», — приказал я, увидев достаточно. «Даю всем 5 минут, кто не успеет, пойдет на перерождение». Отсчитав время, я послал сигнал на подрыв заложенных в системах больших контейнеров с антиматерией. Секунду ничего не происходило, но зато потом часть сенсоров и камер, установленных на разведчиках, не успевших покинуть системы, просто отключилась. А датчики массы и гравитации даже у кораблей, находящихся в других системах, начало зашкаливать. «Проверьте кто-нибудь», — обратился я к разведчикам. «Что-то мне кажется, я переборщил с антиматерией. Датчики все как взбесились». «Да», — прокомментировал Келлер, когда нам, наконец, показали картины секторов, в которых когда-то были корабли и верфи, а сейчас там были только облака пыли и огрызки планет. Они все равно были почти мертвыми, пожал я своими виртуальными плечами, снова вызвав ответную вибрацию корпуса ключа. «Напомни мне», — сказал Келлер, вместе со мной осматривая пустые системы, в которых, кроме звезд, которые сейчас беспорядочно меняли свечение, самому заниматься подрывами в следующий раз. Как бы они в черные дыры сейчас не образовались. «Мы ему тоже говорили, что тонну антиматерии еще никто и никогда не подрывал», заметил один из адмиралов, с которым мы спорили последний раз о нужном количестве вещества для подрыва такого гигантского количества кораблей и верфей в системе. А уж тем более по тонне в 20 соседних системах. «Уж молчим, что он выгреб все запасы галактики по антивеществу», проворчал еще один скептик моей фантазии. «Ой, да ладно вам, я, конечно, и сам немного офигел от разрушений, а особенно от мигающих, словно елочные гирлянды звезд. Но мне почему-то раньше казалось, что тонна — это не очень много в размерах звездной системы». «Предлагаю порицанием заняться позже», — пробурчал Келлер. «Клаксоны увязли в бою. Эта новая технология позволяет берсеркерам перемещать корабли прямо в нужное место. Им, в отличие от нас, не нужно входить и выходить в систему только через врата». «Тогда выходим и мы?» «Да, Вашингтон, можешь выдвигаться со своими», — приказал Келлер одному из наших именных адмиралов. «Володя, смотри сам по ситуации, когда нужно будет прорываться к планете». «Окей». Было странно наблюдать за развернувшейся в космосе гигантской драки со стороны. Обычно я все время был на острие, а вот так спокойно со стороны наблюдать, как летящий строй кораблей просто внезапно исчезает, не оставив после себя ничего, даже пыли, было для меня необычно. Конечно, мы знали, что никто из наших не погибнет как личность, все специально перед битвой обновили свои резервные копии, но все же мне было немного не по себе. Из трех пирамид клаксонов осталась лишь одна, и то она время от времени покрывалась то ямами, то облаками, вырывающегося из отверстий после выстрела газов. Берсеркеры с помощью своей технологии перемещения, о которой мы узнали только тут, давили и давили, оттесняя нас назад. Все силы, льющиеся в бой, просто раскалывались, а новые и новые силы роботов. «Адмирал Свободного флота Общей Галактики запрашивает соединение». Внезапно на нашей волне раздался голос одного из адмиралов. «Кто?» – удивился я, но Келлер уже подключил его на наш канал. «Мы пришли помочь», – раздавшийся голос невидимого собеседника был спокоен и холоден. «Покажите наше место в строю». «Сейчас, конечно, не время вдаваться в дискуссии, но почему и зачем?» – выразил я словами общее удивление. «Хоть вы и не давали развивать наш собственный флот, мы не можем оставаться в стороне, когда идет бой за наши жизни. Так что я привел все боеспособные корабли галактики», – ответил он. «Передаю данные о количестве и составе флота». «Было бы у нас больше времени, я бы задался вопросами, как и почему это произошло, где мы проморгали столько вооруженных кораблей, и также, как они нашли нас и эту систему, ведь чужим информацию мы старались не передавать. Хотя ведь были еще и научные базы, куда я метался, собирал антиматерию и взрывные устройства. Ученые не могли не интересоваться, куда это выгребаются запасы антиматерии в таких количествах. Но на все возникшие у меня вопросы, ответы нужно будет искать потом. Сейчас главное было пробиться, туда, где сейчас сияло двумя слоями золотистых щитов, подобных, как на моем корабле, круглая планета». «Хорошо», — Келлер перехватил переданные данные. «Постараюсь распределить вас, чтобы ваши смерти не стали напрасными». «Если проиграете вы, все станет напрасным, некому будет стоять перед ними, и нам придется уйти с галактики. Несколько ковчегов готово для переселенцев, как крайняя мера», ответил неведомый нам адмирал и отбился. «Что-то я начинаю думать, что наша разведка говно полное», хмыкнул я, вызвав возмущенное фырканье Келлера. «Проморгали мы с тобой, и флот, подумать только 10 тысяч кораблей, и ковчеги, для тебя это тоже новость?» «Вы, биологические виды, всегда были хитрозадами», — весело пошутил один из адмиралов. так что ничего удивительного, что нас обвели вокруг пальца». «Я займусь этим всем позже», – пробурчал Келлер, вызвав всеобщий смех. «Пока надо засунуть этих героев туда, где они смогут принести пользу и не умереть. В отличие от нас, у них нет способов вернуться из небытия». «Если хочешь совет», по словам и тону адмирала общего флота, я понял, что они прибыли на смерть и понимают это. «То лучше направь их в самое пекло. Если начнешь жалеть их, и они поймут это, пойдут против приказов и будут действовать сами. Так что пусть мобилизуют все свои ресурсы и покажут, как надо сражаться, когда ты знаешь, что можешь умереть навсегда». На канале воцарилось молчание, и затем Келлер задумчиво ответил. «Послушаю тебя, я не понимаю такого, но ты живой и тебе виднее, как поступят твои сородичи». Я видел, что он действительно послушал меня, и разношерстный флот общей галактики направился на подмогу погибающему Дастеру Клаксонов. «Слышишь меня, предтеч?» — обратился я к Элидианцу. «Готовимся к прорыву, скоро наступит и наша очередь». «Жду только тебя». Его мысли, в отличие от мыслей Келлера и адмиралов, всегда словно холодом обжигали мой разум, когда он со мной контактировал. Причем чем больше я общался с ним, тем холоднее становились эти прикосновения. Момент пришел, когда Дастер не долетел, а просто рухнул на щиты планеты, вызвав большие сполохи. А когда вслед за ним ударили туда орудия оставшегося флота галактики, одна из секций щита мигнула и пропала. «Вперед!» — больше для него, чем для себя сказал я, и корабль, послушный моей воле, рванул на безумной скорости вперед. Невидимость, прикрывавшая меня до этого от случайных выстрелов, сразу же спала, так как отработали щиты, прикрывшие корабль от случайных выстрелов, которые становились все более неслучайные, когда я прорывался все ближе и ближе к пытающемуся восстановиться первому слою щита. Я видел, как наш флот пытается пробить и второй щит, но пока это получалось слабо, а вот количество берсеркеров, которых становилось с каждым получасом все больше и больше, внушала мысль о безнадежности предприятия. Это понял не только я, поскольку то один линкор, то другой разгонялись и по подобию Дастера Клаксонов пытались собственным телом пробить щит. Щит мигал, но не гас. «Всем разойтись, теперь моя очередь», — приказал я, ускоряя и ускоряя корабль, а щит сделав под вид веретена, кончик которого был направлен точно на старавшуюся затянуться прореху в первом щите планеты берсеркеров. Удар, потрясший корабль и меня, был страшен. Меня встряхнуло так сильно, что я даже не расслышал, как запаниковал ИИ, говорящий о повреждениях при столкновении. Последнее, что я услышал, прежде чем у меня погасло сознание, это был его голос. «Щиты отключены. Повреждение корабля 40%. Как сквозь туман первые лучи солнца едва-едва пробиваются, так и у меня в пытающееся включиться сознание пробивался голос ИИ ключа. «Восстановление щитов начато. Восстановление повреждений корпуса начато». «Блин, помолчи немного. Я хоть и без тела, но твой голос сейчас как иголки, раскаленные в мой мозг», — попросил я его, и он сразу стух. Я полностью пришел в себя и огляделся. Рот мой так и не закрылся. Я рассчитывал увидеть какой-то очередной берсерковский производящий комплекс со всюду снующими вокруг дронами, но вот чего я совсем не ожидал увидеть, так это города. Да, гигантского города, посреди которого я сейчас лежал. Оглянувшись назад, я увидел весь путь, который я проделал, прежде чем попасть сюда. Множество снесенных конструкций и широкая полоса моего падения безошибочно показывала, где я окончил свой путь. Я попытался поднять корабль, но это у меня не получилось. Он даже не шелохнулся. «Время восстановления корабля?» — задал я вопрос ИИ. 2:38 галактического времени». «Не обнадежил ты меня», — нахмурился я, и тут пришедшая в голову мысль заставила меня вскрикнуть. Я быстро посмотрел наверх, туда, откуда я прилетел, и с отчаянием увидел, что щит над моей головой также золотисто мерцает, как это было до моего падения. «Келлер!» Несколько раз я попытался связаться с каналом моих адмиралов и с Келлером лично, но безуспешно. Что-то просто не пускало меня проникнуть мыслью выше щита. «Так, а где предтечь?» — вспомнил я и про корабль, который летел за мной и явно проник сюда же вслед за моей разогнанной тушкой. Запустив сканеры на полную мощность, я засек в 10 километрах от меня его стоявший корабль. Пока я тут прохлаждаюсь, он явно времени не теряет. Бессилие без собственного тела разозлило меня, поэтому я попытался когда сознанием вышел из тела, выйти из корабля. Получилось проще, чем в прошлый раз, и я словно взлетел над своим кораблем и завис в воздухе. Тела или какой-то материальной основы в этот раз почему-то не было, хотя раньше, я помню, тело мне заменяли подобие силовых линий. «И что произошло? Почему нет подобия тела, как в прошлый раз?» – поинтересовался я. «Носитель вышел без моей помощи», – сухо проинформировал он. «Прикольно», – я ради пробы подвигался в пространстве, привыкая к новым ощущениям. «Странно это, конечно, передвигаться, не видя и не чувствуя собственного тела. Просто куда хочешь, там и оказываешься». Разбираясь с новообретенными способностями, я устремился к месту, где стоял корабль предтеча и осматривая город. Если бы не спешка, тут можно было задержаться и осмотреться лучше. Как и понять, что вообще сейчас произошло? Если я вышел не с помощью ИИ, тогда как? Сегодня, похоже, был действительно день одних вопросов. Но времени на это просто не было. Я и так потерял его, пока был в бессознании. Предтеч же за это время явно успел сделать что-то большее. Пока же я осматривался по сторонам. Город был достоин этого. Невысокие причудливые шпили, закрученные по всей длине, соседствовали с изящными прозрачными колоннами, в которых не было видно какого-либо корпуса или основы. Я также увидел, почему город не запустел и поддерживался в полном порядке, несмотря на полное отсутствие жителей. Вездесущие дроны суетились и ремонтировали или обновляли конструкции. Кто-то заботился о городе, который умер многие миллионы лет назад. «Сейчас главное не выдать себя», — решил я и аккуратно потянулся к разуму Иллидианца, стараясь нащупать холод, который всегда сопутствовал при его общении со мной. Морозные грани его разума кольнули меня в нескольких километрах вниз и северо-восточнее от места, где сейчас находился его корабль. Всего одно усилие воли, и я оказался рядом с ним, но оставаясь незамеченным. Хотя, как позже я думал, этому способствовали вовсе не мои способности, а просто непогрешимая уверенность высшей расы, что низшие существа не могут обладать такими способностями. Поэтому и наблюдение за ним до точки его маршрута и все последующие события стали возможны только потому, что псионик не замечал меня до самого конца, увлекшись собственными воспоминаниями. Но обо всем по порядку.